Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушательницы! Сегодня мы с Володей, с Бхакта Володей на кухне Кришны. Да, и также с Ниргуной Девидаси. Да, Бхакта – это значит преданный. Я тоже Даси, я преданная слуга Кришны. И мы должны сегодня что-то приготовить на нашей кухне. Володь, а вот у нас, я смотрю, что-то ничего не видно. Ты ничего не принес, да? Вы знаете, я ничего не принес, но сейчас я посмотрю, может быть, что-то все-таки есть. Так, здесь нету. Так, здесь тоже нету. Ниргуна, ничего нету. Ну, тогда придется пойти домой. Ничего нету, никаких продуктов. Ну, как же домой? Мы же для Кришны должны готовить, Володь. Для Кришны. Ну, тогда... Ну, должно же что-то найти. Ну, тогда должны найти. Да. Давай. Так, ну-ка. Ну, вот открой все полки, переверни все шкафы, все пакеты. Ну, хотя бы рис-то у нас есть. Вот. Рис есть, вот он. Ну, замечательно, у меня прям отлегло от сердца. Ну, замечательно. Значит, сегодня будем готовить рис. Рис, о, хорошо. И ты знаешь, у нас, кажется, еще кое-что есть. У нас еще есть мак. Мак. Давай-ка попробуем сделать, как у Курма Даса. Это, на самом деле, изумительное по красоте, по крайней мере, блюдо. Я не пробовала делать рис с маком, но давай попробуем. По крайней мере, это на вид привлекательно. Ну, вообще, действительно, черное и белое, братья навек. Да. Итак, за дело. Итак, за дело. Володя, перебирай рис. Ага, мой, хорошо. А я начну диктовать рецепт. Вот в этой замечательной книге Курма Даса чего только нет. И вот удивительное совершенно блюдо. Обжаренный рис с маком. И время приготовления риса примерно минут 20-25. Рис нужен хороший, белый, с длинными зернами, желательно басмати, одну чашку или 250 миллилитров. Понадобится, конечно, и вода. Воды нужно в два раза больше, чем риса, две чашки, то есть 500 миллилитров. Желательно для Кришны вода должна быть чистой, абсолютно чистой. И для этого ее нужно будет пропустить через фильтр. Ну, а у кого дома фильтра нету, ну, купите. Это же для Кришны. Действительно, для Кришны. Если мы не будем стараться на нашей кухне, то наш труд, он теряет всю соль, весь смак. Итак, дальше по рецепту у нас соль. Соль. Всех рецептов очень проста, конечно, как мы говорим в наших передачах. Это чистота. И если вы не помыли кухню, сделайте это побыстрее и присоединяйтесь к нам. А я диктую рецепт. Соли, каменной соли требуется 3 четверти чайной ложки или 3 миллилитра. Ну, почти целая чайная ложечка. Дальше по рецепту лимонный сок, Володя. Да? Лимонный сок. Лимонный а как сок. У нас с лимонным соком? Ты же говорил, что всегда в карманах носишь лимоны, да, здесь... идя на кухню, конечно, на передаче. Здесь $200, здесь $200. $200? И нормально, два лимона есть. Чего будет стоит, сок. Чего стоят деньги, если нет лимона? Вовремя. Вовремя. Итак, есть лимон, да? Есть, конечно. Будем делать сок лимона. Вот видишь, мы вот по сусекам поскребли и кое-что набрали. Я думаю, да, вот радиослушатели, если они тоже поскребут по сусекам, они, глядишь, и увидят вокруг, что все можно предложить Кришне, все можно использовать для служения Кришне. Самые простые продукты. И теперь, да. И теперь остался в рецепте у нас еще мак. Мака надо 1,5 чайной ложки. Я вижу, это маловато вообще-то в рецепте. Судя по картинке, Володь, посмотри, как тут много мака. Много. Вот на этой нацепленной вилочке много. Тут почти половина белого, почти половина черного. Да. Ну, возьмите примерно хотя бы 2 чайные ложечки мака. Ну и, конечно, для обжаривания понадобится масло. Хорошо бы, если это было бы ги. Ги понадобится 6 чайной ложки. Ложки. Ложки, наверное, ложек, да? Или ложки? 6 чайных ложек. Ложек. Не ложки, а ложек, дорогие радиослушатели. И, или, если нет у вас ложек, ги, то тогда растительное масло. Также 6 чайных ложек. Или ложки. Или ложки. Ну, неважно, 6 в общем. Да. Ну, я вижу, ты все уже перебрал, рис помыл и даже поставил кипятиться в воду. Конечно. Что очень вовремя. Молодец. Ну, я думаю, наши слушатели также к нам присоединятся. Я повторяю, что сегодня мы готовим обжаренный рис с маком. Это паровой метод приготовления риса. То есть высший? Да, высший. И нужно простых, самых простых продуктов, очень немного всего: чашку риса, две чашки воды и немного мака. Всего-навсего. И можно приступать к служению. На волнах радио Кришналока вы слушаете передачу «Кухня Кришны» в вашем доме. Присоединяйтесь! Итак, Курмадас в своем рецепте далее советует нам вот эту вот кастрюлечку, Володя, так, да, накрыть крышкой. Крышкой. О, умный чтобы, совет. Чтобы не испарялась вода. А то чем мы будем заливать потом рис? Действительно. Итак, мы накрыли крышкой, и вот начнем теперь нагревать масло. Нагреваем масло. Вот у нас есть немного ги, нам хватит. Итак, вот нагреваем масло на среднем огне в 2-литровой кастрюле. Или возьмите сковороду, желательно толстодонную или циклоновую. Кархай наш любимый. Нет, кархай здесь не нужен. А, здесь не нужен. О, здесь я не все, нужен я все путаю, а? В кархае мы обычно жарим что-то во фритюре. А, да, да, да. А да, рис да. В кархае готовить совсем не кстати. Не кстати, да. Понятно. Значит, кархай вот не рис брать. Готовят обычно в чугунной кастрюльке с толстым дном или в глубокой сковороде. Опять же, толстодонной. Можно использовать тефлоновую посуду. Итак, вот мы возьмем с тобой 2-литровую кастрюльку. Возьмем. Вот она. Чугунную. И вот теперь разогреем масло и будем жарить мак. Угу. Вот эти маковки мы опустим в горячее масло. Я когда использую мак в кулинарных каких-то блюдах вот для выпечки, то я его предварительно размачиваю и вывариваю долго в сладкой воде. Но здесь вот все это произойдет позже. Мы сейчас должны просто обжарить этот мак, чтобы он выделил аромат до появления аромата. Ну, а нюхать же на кухне Кришны тоже вроде бы как нельзя. Ну, только начнет он выделять аромат, и мы добавим туда риса. Угу. То есть будем нюхать, но не сильно. Да, некоторые повара вообще затыкают даже нос, ну да, чтобы не нюхать. Но мы не такие фанаты, мы это делать не будем. Да, некоторые завязывают глаза. Можно ощущать запах, но не смаковать. Понимаешь? При этом не смаковать, просто не обращать на него внимания. Предназначая как бы все это, все хорошее, что есть на кухне для Кришны. Итак, вот сейчас, Володя, смотри, уже масло-то разогрелось. Давай да, разогрелось. Сейчас зернышки эти опустим. Видимо, еще осталась влага. Да, Нергуна, вот вы забыли, кстати, сказать радиослушателям, что мы мак промыли, а потом просушили. Ну да, видимо, плоховато просушили, потому что видишь, как он шипит. Итак, да, что-то шипит. Пока вот жарятся зернышки мака, Володя, тебе не мешало бы вернуться к кастрюльке и чуть-чуть привернуть воду. Она там очень сильно кипит. Ну что ж, вот все возвращается на круги свои. Я возвращаюсь к кастрюле. Потише, да, надо сделать потише. Потише, хорошо. Вот сейчас я немного прожарю этот мак, а ты, Володя, пока сделай, пожалуйста, лимонный сок. Лимонный приготовь сок. Его. Выжить. Да, всего выжмем. Нам надо 1 чайную ложечку, это будет очень быстро. А я сейчас буду добавлять уже рис в нашу кастрюльку. Масла здесь достаточно, и рис должен пропитаться маслом. Вот паровой метод приготовления риса, он заключается в том, что сначала мы обжариваем рис до тех пор, пока каждое зернышко не станет прозрачным от масла. Весь пропитается маслом, и затем нужно будет рис, но в данном случае у нас рис уже с маком, залить кипяченой водой. Вода должна быть подсоленная, и потом мы добавим еще лимонного сока. Да, Нергуна, я уже выжал 2 лимончика, столько сока получилось. Зачем нам так много? Нергуна, много не мало. Ну хорошо, сделаешь потом напиток. Итак, вот сейчас, Володя, вот рис уже обжарился. Да. И давай зашпаривать теперь, заливай воду. Ой, ясно, сейчас. Ой. Осторожно, это надо делать осторожно, чтобы не разбрызгивались горячие капли по сторонам. И вот теперь дадим прокипеть немного воде. И уменьшим огонь. Через несколько секунд уменьшим огонь. Пусть покипит чуть-чуть. Ага. И дадим рису провариться на медленном огне. И, конечно, надо будет закрыть плотной крышкой. Да. И варить на медленном огне, не перемешивая. Рис не принято размешивать при варке, потому что во время варки у риса образуются такие специальные каналы, которые пропускают воздух. Как интересно. Да, а если ты будешь все перемешивать, рис может получиться такой нерассыпчатый. Угу. Он будет склеиваться. И вот мы закрыли крышечкой и будем варить его минут 15-20 до тех пор, пока наш рис не станет мягким, сухим и пушистым. Например, как духовная практика. Нужно читать мантру до тех пор, пока не станешь мягким, рыхлым и пушистым. Не рыхлым, конечно, но одухотворенным, скажем так. Да, станешь таким легким и улетишь к Кришне. Да. Да, это ты, конечно, верно подметил. Действительно, мы на нашей кухне двигаемся не только горизонтально, но стараемся также продвигаться и вертикально. По стене, что ли? Да. Служа Господу Кришне, мы развиваемся также духовно. И вот для тех, кто только что к нам присоединился, к нашей волне, я хочу сказать, что все, что мы делаем на нашей кухне, предназначено для Господа Кришны. И в первую очередь еда. Она должна быть вегетарианской, то есть, точнее, лактовегетарианской. Это овощи, фрукты, зернобобовые, орехи, различные сладости и также молочные продукты. И сегодня мы применяем прекрасное масло ги. Вот у нас его немного нашлось. Это очищенное топленое коровье масло. Ну и теперь, я считаю, не мешало бы повторить, что мы сегодня готовим. А готовим мы замечательное блюдо. Это сваренный на пару, слегка обжаренный рис с маком по рецепту Курмадаса. Да, Ниргуна, но наверняка вы скажете, что нужно будет повторить в музыкальной форме, да еще и со смаком. Ну, естественно. В двойственном мире часто случается, черное и белое переплетается. Смешаем на кухне. Точно так. С белым рисом мы черный мак. Всего одну чашку было бы кстати. Белого длинного риса басмати. Сегодня мы рис паровой готовим. Вначале его разберем и помоем. Слить потом воду и подсушить. И ненадолго его отложить. Мы учимся Кришне служить шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. С любовью готовим мы рис с маком. И со смаком? Конечно, со смаком. Но это совсем не то, что тепереча на ТВ у Макаревича. Сразу мы воду греться поставим, ее посолим и огонь убавим. 3/4 ложки надо бы соли. 2 чашки воды и не более. Под крышкой оставим ее докипать. А сами масло начнем нагревать. Нам книги попаренные твердят, умак особый, есть аромат. Ему проявиться помоги, нагрей мак масляки. Жарить мак до тех пор надо, пока не проявит он аромата. Я принял правила игры, взял мака ложки полторы. А масло взял всего 6 ложек и разогрел совсем немножко. И рис не забудем, как же иначе, тоже обжарим в масле горячем. Затем зальем мы рис водой. То, что кипело у нас с тобой. Ложку добавим лимонного сока и покипеть. Дадим немного. Потом убавим огонь, конечно. Пусть варится 20 минут неспешно. Пусть станет он мягким и пушистым. Рис варим с маком сегодня для Кришны. И в этом служении особый смак. Смакуйте с нами. Точно так. и соблюдайте. Всегда постоянство. Наш девиз. Вегетарианство. И пусть Макаревич расскажет тете, как выжить смак из убитой плоти. Крышкой плотный рис закрываем и никогда не мешаем. Когда рассыпчатым станет, то тут крышку откроем на 5 минут. Влаги совсем испариться дадим. Ну а затем... Ну а затем мы все съедим? Здорово шутишь, но как можно? Кришне все это должно быть предложено. В этом и есть особый смак. Чтобы Кришна отведал рис и мак. И это будет прекрасный просад вкусов и запаха, парад. В просаде вся прелесть, разве не так? Пища духовная, вся соль и весь смак. Вот так. Ну и затем, возвращаясь к нашему рису, мы сейчас, Володя, откроем крышку. Откроем. Потому что я смотрю, уже рис почти готов. Рис мы обычно проверяем так. Достаем одно зернышко. Достали. И пробуем. Ну, немножко остудив. Не на вкус, конечно. Да, не на вкус, а зажимая между большим и средним пальцем правой руки. Указательный палец мы обычно не используем. Он считается не очень чистым. И вот между большим и средним пальцем правой руки, я смотрю, рис уже довольно мягкий. Да, Нергуна, по-моему, готов. Да, у нас, как всегда, действует ускоритель. Да, но вы имеете в виду, что рис должен вариться минут 15-20. Да, на кухне Кришны просто всё идёт под крышечкой. По-другому. Время, пространство, временные ориентиры сдвигаются. И теперь, Володя, нам нужно открыть крышку и поварить еще минуточек 5, так, чтобы влага испарилась. Без крышки. Пусть испаряется. Нам не жалко. Ну и самое главное, что вот любовь и преданность Кришне и, главное, старание в этот момент испаряться не должно. Не должны. И поэтому, Володя, самое время, по-моему, прибраться немножко. Помыть посудку. Вот, а, вот так вот, значит, вытереть со стола. Я буду делать. Ну, нет, хорошо. Я буду также помогать. Ладно, я за вас. Действительно, на кухне Кришны должна соблюдаться чистота. Когда мы соблюдаем чистоту, это дает определенную силу, определенное прекрасное настроение, благостное и радостное. Ведь если мы будем готовить в грязной кухне, то Господь не примет, какое бы изысканное блюдо мы ему не предложили. Нельзя путать кухню Кришны с какой-нибудь там столовой. Да, действительно. С какой-нибудь столовой, где смак пытаются выжать из плоти. Да, такой плотный такой смак все равно получится. И вот, кстати, собак также не должно быть на кухне Кришны. Пусть они лают себе там на улице. А вот на кухню во время приготовления не должны входить не то что собаки, кошки и всякие тараканы поменьше, а даже и дети, потому что тараканы они... побольше. Потому что они будут самым таким невинным образом, они будут вкушать носом, глазами и таким образом нечаянно осквернять пищу, которую мы предназначаем для Господа. Интересно, как же они будут вкушать носом? А очень просто. Ты не заметишь, как они будут все обнюхивать и трогать. Так что вот на кухне Кришны должна быть обстановка благости и чистоты. Не проползет таракан в чистоту. Кухня Кришны в вашем доме. Ну и теперь, Володя, я смотрю, вся влага испарилась. Да, мы ей разрешили, и она этим воспользовалась. И теперь надо все готовить для того, чтобы предложить это замечательное блюдо Кришне. Ну а для этого, конечно, должен быть поднос. Кроме этого, должна быть чистая посуда, в которой никогда и никто еще не ел. Кроме Кришны. Эта посуда должна быть желательно металлической. Золотая ли? Серебряная ли? Ну, на худой конец бронзовая. Да. Она может быть также и стальная. Кстати, стальная посуда продается в киоске при храме. И вы берете поднос, кладете на нее красивую посуду, чистую, наливаете воду. Вода должна всегда присутствовать на подносе, ведь Кришна говорит: «Я вкус воды». Вода, она восстанавливает вкус. Ниргуна, но вы еще забыли листики туласи. Да, и еще в каждую тарелочку листик туласи, то есть в тарелочку с рисом и вот в чашечку с водой. Кстати, нужно взять вот большую вилочку и теперь немножко-немножко разрыхлить. Я бы даже сказал, большущую вилочку. Большущую вилку, да. Большущую рогатую вилку, которая у нас в основном и служит для того, чтобы размешивать уже готовый рис. Итак, вот мы положили и рис, и налили воды. Все приготовили с любовью для Кришны. Вы можете, если есть у вас цветы или фрукты, положить и украсить ими поднос. Конечно. И теперь берем колокольчик и читаем по традиции Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности к Богу. Эти слова должны идти от сердца и могут быть любыми. Преданный говорит обычно так: «Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение». И после того, как вы прочитали Маха-мантру, должно пройти 15 или 20 минут, ну, не меньше, чтобы Господь спокойно вкусил пищу, которую вы Ему предлагаете. У нас на кухне Кришны время ограничено передачей, и поэтому мы иногда раньше снимаем пищу, раньше положенного времени. И читаем Маха-мантру просто для того, чтобы упростить этот процесс. Существуют специальные мантры-предложения, которые есть практически в каждой книге, которая выпускает издательство BBC, это книги Шрилы Прабхупады, и там есть раздел «Йога приема пищи». Да, вкусный такой раздел. И там написаны эти мантры-предложения. Сейчас мы можем вам их прочитать. Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештхая Бхутале. Шримати Бхактивиданта Свамини Намине. Ниргуна, что же это значит? Это значит, я предлагаю мои почтительные поклоны Его божественной милости Бхактивиданте Свами Прабхупаде, который очень дорог Господу Кришне, ибо укрылся у Его лотосных стоп. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине. Нирвишеша Шуньяваде Пашчатья дешатарины. Ниргуна, ну а это что обозначает? Это обозначает, что наши нижайшие поклоны тебе, о духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, ты милостиво распространяешь послание Господа Чайтании и освобождаешь западные страны, полные имперсонализма и учения о пустоте. Наму маха ваданьяя, Кришна према прадаяте. Кришная Кришна Чайтанья Намне Гауратвише Намаха. Ниргуна, ну а это что значит? А это значит, что я предлагаю мои почтительные поклоны Всевышнему Господу Шри Чайтанье, который из всех воплощений самый великодушный. Кожа твоя золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я выражаю тебе свое почтение. И, наконец, мы читаем последнюю по счету молитву, обращенную непосредственно к Верховной Личности Бога. Намо Брахмане Адивая, Го Брахмане Хитая, Ча Джагат. Хитая, Кришная, Говиндая, Намо Намаха. Я предлагаю мои почтительные поклоны Высшей Абсолютной Истине, Господу Кришне, который является доброжелателем коров, брахманов и всех живых существ. Я снова и снова выражаю свое почтение личности Господа, которого называют Кришна и Говинда. который является источником наслаждения для всех чувств. И после предложения пищи Господу можно уже разделять просад между всеми присутствующими. И даже отсутствующими, потому что им тоже нужно оставить по кусочку. Да, просадом надо делиться. И вот то, что лежит непосредственно на алтаре, называется маха-прасадом, великим прасадом. И этого маха-прасада должно достаться, ну, хотя бы по маленькому кусочку, но всем. Потому что этот маленький кусочек сделает свое великое дело. Да. А вы можете еще поступить иначе. Допустим, у вас небольшое количество воды, и вы просто переливаете эту чашку в общую массу, в общую кастрюлю. И тогда милость Бога растворяется на всех. Да, так тоже можно. Но преданные очень ценят маха-прасад и иногда простаивают долгие очереди, чтобы получить эту милость. Да, но это происходит в Индии, ну и у нас тоже, по-моему. Да, и, кстати, об очередях. Не надо о грустном, Ниргуна. А, впрочем, давайте, если вам это так хочется. Ну вот, я, может быть, уже говорила и повторяюсь, но вот в такой высокоразвитой стране, как Швеция, единственные очереди, которые существуют, это за просадом в кафе Говинда. Ну, это, видимо, потому что людей, у которых все есть, не хватает только духовной милости, духовной радости, и наверняка поэтому. Да, и счастливые эти люди, они поняли, что это действительно очень ценно. За этим стоит померзнуть на морозе. Действительно, там даже вот в морозы, а Швеция – это все-таки не южная страна, морозы там бывают часто, и даже в морозы там очереди. И даже в морозы там тепло. Да, и даже в морозы люди не застыли и не замерзли. Они понимают, что самое ценное – это милость Господа. Вот так вот, если мы хотим быть похожим на самую высокоразвитую страну на планете, то мы тоже должны стать в очередях за просадом. Мы должны, по крайней мере, ценить просад и отдавать ему почтение. Да, Ниргуна, в скором времени нам это предстоит сделать. Да, ты уже предвкушаешь, но, по-моему, конечно, рановато. Кришна еще не вкусил. И вот это время должно быть заполнено мыслями о Господе. И на кухне должна быть обстановка любви и радости. Конечно. Вы в это время можете послушать какую-то музыку, можете просто почитать маха-мантру, можете попеть. Но если уж вы не убрались на кухне, не вымыли посуду, мойте посуду, но с песнями. Ведь на кухне Кришны, что ни шаг, то танец, да. А что ни слово, то песня. Конечно, представляете, на кухне Кришны все танцуют. Вообще, конечно, и посуда может разбиться, но поэтому нужно танцевать очень осторожно. Да, и соблюдать соответствующий порядок и чистоту. Да, это очень и очень важно, потому что в чистом месте всегда приятней что-то делать, а тем более для Кришны. Но если вы думаете о Кришне, то автоматически у вас все очищается вокруг. Это замкнутый, заколдованный, сказочный круг. Не зря говорится, ты сделал Кришне навстречу один маленький шаг, а он тебе навстречу 10 шагов и больше. Да. Вот, и поэтому он подскажет вам, как и что надо вовремя взять для блюда, что надо купить и как выполнять те или иные правила, если, конечно, вы ему сумеете предаться. Да, ну, я думаю, что для тех, кто желает, сможет это сделать. Ну, хотя бы нужно попробовать сделать первый шажочек. Это самое главное. Сделай первый шаг. Да. Заставьте свою душу, свою духовную душу, как принято говорить у нас на радио, заставьте ее проснуться, заставьте ее служить, заставьте ее действовать и танцевать для Конечно, Кришны. Потому что нужно ощутить всю прелесть разнообразия жизни и материальной, и духовной. А духовная жизнь – это, пожалуй, самое-самое главное. Джив Джаго! Джив Джаго! Джив Джаго! Просыпайтесь, спящие души! Просад стынет! И действительно, милость Кришны – это бесценный дар. И это подобно тому, как человек в бурю во время крушения выныривает посередине спасательного круга. Так и милость Кришне, так и получить служение – это подобно этому. И поэтому воспользуйтесь случаем, присоединяйтесь к нам и готовьте вместе с нами на кухне Кришны просадом, готовьте пищу с любовью и преданностью к Господу. Не упускай свой шанс. И куй железо, пока горячо. Конечно. И подавать просад надо горячим. Кстати, рис хорош именно горячий. А остывший он уже не так приятен. Кстати, нельзя рис разогревать на огне. Если вы разогреваете рис, воспользуйтесь методом кастрюлька в кастрюльке, то есть на пару. Греть рис можно только на пару. Это относится также и к блюдам, приготовленным на масле. Итак, сейчас, Володя, пора снимать просад, звонить в колокольчик. Да, время подошло. И читать опять маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И теперь помоем посуду за Кришной. Сначала за Кришной, и только потом, переложив все это в свою посуду, из которой мы будем есть, можно раскладывать просад по порциям. Так, Ниргуна, вот я сейчас вам положу и, конечно, что же себе. Что же такое рис с маком? О, это смачная еда должна быть. Я думаю. Но, Ниргуна, давайте уж пробуйте. Должно быть не просто с маком, а со смаком. Да. Вкусно. Действительно. Ой. Действительно смак. Ой. Вот замечательно. Это смачок. Ой, вкуснятина. Молодец, ой. Курма, да, сдал такой нам замечательный рецепт. Да, я не знала, вкусно. Что мак можно использовать. Отлично. И то, что нужно с маком. Кто же мог подумать, что белое и черное так сочетается? Замечательно. Это может вкусно. Сочетаться только, если предназначать это все для Кришны. Ой, какая вкуснятина. Ну все, в порядке. Получилось. Опробовали. Опробовали. Так что, дорогие радиослушатели, готовьте вместе с нами рис со смаком. И с маком. Ну вот на этой смачной ноте да. мы будем с вами прощаться и готовить другие вкусные передачи. Да, очень вкусные. Вели эту передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегай!